Некоторые формы скептицизма, защищаемые в наши дни людьми, никоим образом не являющимися последовательными скептиками, никогда и не приходили на ум скептикам античного мира. Они не сомневались в существовании явления и не ставили под вопрос суждения, которые, по их мнению, выражали только то, что мы знаем непосредственно о явлении. Большинство работ Тимона пропало, но два дошедших до нас фрагмента могут иллюстрировать эту точку зрения. В одном говорится: «Явление всегда обладает достоверностью». В другом: «То, что этот мед сладок, я отказываюсь утверждать. То, что он кажется сладким, я полностью допускаю». Современный скептик указал бы на то, что это явление просто случается, и оно не является истинным или ложным. То, что является истинным или ложным, должно быть утверждением, а никакое утверждение не может быть настолько тесно связано с явлением, чтобы не заключать в себе возможности быть ложным. По этой же причине он сказал бы, что утверждение «мед кажется сладким» лишь весьма возможно, но не абсолютно достоверно. В некоторых отношениях учение Тимона очень похоже на доктрину Юма. Он утверждал, что нечто, никогда не наблюдавшееся, например, атомы, не может быть выведено с достаточной обоснованностью. Но когда два явления часто наблюдаются вместе, одно может быть выведено из другого. Последние годы своей долгой жизни Тимон провел в Афинах и умер там в 235 году до нашей эры. С его смертью школа Перрона, как школа, пришла к концу, но его доктрина, несколько измененная, была подхвачена, как бы странно это ни показалось, академией, продолжавшей традиции философии Платона. Человеком, осуществившим эту изумительную философскую революцию, был Аркисилай, современник Тимона, умерший стариком около 240 года до нашей эры. То, что большинство людей взяло от Платона, это верование в сверхчувственный интеллектуальный мир и превосходство бессмертной души над смертным телом. Но Платон был многосторонен, и в некоторых отношениях его можно рассматривать как философа, который учил скептицизму. Сократ, как о нем пишет Платон, заявляет, что не знает ничего. Естественно, что мы воспринимаем это как иронию, но это можно принять всерьез. Многие диалоги не содержат положительных заключений и имеют целью оставить читателя в состоянии сомнения. Некоторые, например, вторая половина Парменидов, могут показаться не имеющими цели, за исключением того, чтобы показать, что каждая сторона любого вопроса может утверждаться с равным правдоподобием. Диалектику Платона следует считать скорее целью, чем средством, а если ее рассматривать таким образом, она прекрасно может защищать скептицизм. Кажется, именно так Аркисилай интерпретировал учение человека, последователем которого он, по собственному заявлению, все еще считал себя. Он лишил Платона головы, но тело, во всяком случае, осталось подлинным.